Глава первая. Выживание. Поспешай медленно. Я умирала от холода. Буквально умирала. Окунувшись с головы до пят в ледяную воду реки Гудзон, я поняла, что попала в беду. Я дышала на руки, пытаясь согреть их последним доступным источником тепла, но даже мое дыхание вскоре остыло. Я почти не помню того, что происходило после, кроме едва заметных уколов обжигающего холода, рассыпавшихся по коже. Мое тело сдавалось на милость гипотермии. Тот день начинался как приключение. В качестве ежегодного традиционного совместного путешествия мы с отцом решили сплавиться на лодке по реке Гудзон. С веток деревьев над нашими головами свисали сосульки. Поздний снег слегка припорошил ветви. Я всегда мечтала сплавиться по бурной реке, и папа выбрал наилучший момент — первый день сезона, когда течение было самым быстрым. Папа знал, что всегда, когда у меня была возможность разогнаться, я предпочитала выжимать скорость на полную. Но в то 1 апреля погода была необычайно холодной, даже по стандартам штата Нью-Йорк. Мы подготовились. Надели водонепроницаемые костюмы. В начале дня я была в прекрасном настроении, которое не испортило даже стремительно падающая температура. Прошел час с начала путешествия, и я почувствовала первые признаки гипотермии. Пропала чувствительность в конечностях. Я почувствовала необычайную тяжесть, и мир вокруг меня замедлился, а сильнее всего мое собственное тело. Я оглянулась на папу, который улыбался и греб веслом позади меня. Я посмотрела вперед и поняла, что до остановки у берега, где мы будем в тепле и безопасности, остался еще час. Я не могла понять, что мне делать. Даже если бы я сказала отцу о том, что мне нехорошо, он ничего не смог бы сделать. И в этот момент мой инстинкт самосохранения перехватил управление над телом, отправляя струю благословенного тепла между моих ног. Мое тело перестало волноваться о социальных условностях. Оно хотело жить и готово было сделать все, чтобы обеспечить выживание, то есть сузить мои кровеносные сосуды, чтобы сохранить тепло вокруг жизненно важных органов. Почки были вынуждены поспевать за возрастающим кровяным давлением. Мне было 16, и я описалась. Но, если честно, было так холодно, что мне было все равно. Инстинкт самосохранения теперь управлял всеми реакциями моего тела. Люди — мастера создания структур, насаждающих цивилизованное поведение. Но эти структуры отметаются прочь, когда включается наш инстинкт самосохранения. Например, опустошение мочевого пузыря становится возможным, когда наше тело чувствует угрозу. Наш инстинкт самосохранения включается, чтобы заглушить голоса, которые говорят нам, что можно, а что нельзя. Мы просто действуем, сознательно или нет. И слава богу, потому что, спойлер, благодаря этому инстинкту я все еще жива. Как только мы пристали к берегу, папа быстро посадил меня около полного дров очага. И это спасло меня от опасности замерзнуть заживо. Мой инстинкт самосохранения сделал все, чтобы сохранить тепло. В других ситуациях этот же инстинкт мог бы заглушить ваше отвращение, чтобы вы могли, скажем, съесть любимую собаку семьи, когда закончатся все остальные запасы еды. Печальный случай туриста Марка Лавое. В 2013 году он был вынужден съесть свою любимую немецкую овчарку после того, как провел несколько месяцев без еды в диких лесах Канады. Сила инстинкта самосохранения способна повысить ваш болевой порог, который в обычной ситуации не дал бы вам ампутировать самому себе руку, с чем столкнулся Аарон Ралстон, историей которого вдохновлен фильм «127 часов». Если вы когда-нибудь выпивали слишком много алкоголя, то можете поблагодарить свой инстинкт самосохранения за то, что он остановил вас, заставив потерять сознание или вызвав рвоту, чтобы токсины вышли из организма. А иногда и то, и другое. Выживание — это отправная точка для всех других инстинктов, о которых вы узнаете в этой аудиокниге. Это мощная основа, глубоко засевшая в нашем подсознании. Вы легко убедитесь в этом, если намеренно попытаетесь причинить себе вред. Пожалуйста, не проверяйте это на себе. Я не призываю к подобным действиям, просто иллюстрирую суть. Одна из моих любимых страшилок Легенда о том, что мы могли бы откусить собственный палец с той же легкостью, с какой кусаем морковку, если бы наш мозг не останавливал нас. Несмотря на то, что это утверждение не соответствует реальности, нужно гораздо больше сил. Оно демонстрирует то, как наши инстинкты спасают нас от откровенно идиотских затей. Лучший пример действия инстинкта самосохранения — это когда вы случайно касаетесь рукой горячей плиты, и ваш мозг быстро и рефлекторно заставляет вас отдернуть ее. Но вот что здесь самое крутое. Движение от источника опасности происходит до того, как ваш мозг успевает понять, что происходит. Болевые рецепторы активируются до того, как вы осознаете боль. Другими словами, инстинкт диктует, что нужно сделать еще до того, как вы осознаете произошедшее. Когда наши первобытные предки чувствовали стресс, инстинкт самосохранения мчался на помощь, потому что источники стресса в те времена, скажем, готовый к прыжку тигр или голод, были угрозы выживанию. Отсюда возникает проблема. Наш неизменившийся с каменного века мозг работает на опережение. В современном мире вместо тигра на нас охотится бухгалтер Джо, который пытается найти ваш финансовый отчет, или исполнительный директор Кейт, нетерпеливо ждущий ответа на письмо, отправленное целых 2 минуты назад. Инстинкт самосохранения, который так хорошо служил нам в дикой местности, реагирует на бытовые проблемы так, словно они напрямую угрожают вашей жизни. Это несоответствие есть в мозге каждого современного человека. Наши страхи и неудобства сегодня больше не означают, что нам грозит непосредственная опасность. Мы еще вернемся и рассмотрим это несоответствие подробнее, когда будем говорить о реакции на стресс. А сейчас достаточно сказать, что подавляющее большинство раздражителей в современном мире не грозят нам гибелью. Так почему тело реагирует так, будто все наоборот? Почему наш мозг не может отличить реальную угрозу от того, что только кажется ею? Это происходит потому, что наш инстинкт самосохранения управляет гораздо большим количеством процессов, чем требуется. Инстинкт самосохранения все равно необходим. Вспомните последний раз, когда вы чудом успели выскочить из-под колес приближающегося автомобиля. Но нам стоит научиться лучше его контролировать. В противном случае инстинкт самосохранения может причинять постоянный вред нашему здоровью и отношениям и заставлять нас упускать прекрасные моменты жизни. Уличный музыкант. Январским утром 2017 года, когда на часах было без 9:08, мужчина в джинсах и кепке установил пюпитер с нотами в тесном переходе метро Вашингтона, округ Колумбия, и начал играть на скрипке. Он положил открытый футляр инструмента рядом, на случай, если кто-то из сотен пешеходов решит вознаградить его за усилия. В течение 43 минут с его скрипки лилась великолепная музыка. На более прекрасные отрывки Баха, Массне, Шуберта и Понсе, которые заставляли людей в концертных залах по всему миру вскакивать на ноги и аплодировать. Но в этом переходе на музыку почти не обращали внимания. Никто из торопившихся людей не знал, что пропускает мимо ушей исполнение международно признанного музыканта Джошуа Белла, игравшего на одной из самых дорогих скрипок в мире, созданной Страдивари в 1713 году. Будучи вундеркиндом, Белл собирал полные залы, получал бурные овации толп слушателей и устанавливал цену минимум в $1000 за минуту игры. Но там, в переходе метро, больше похожий на просящего милостыню, он играл для глухой аудитории. Люди торопились по своим делам и шли мимо. Занятые, опаздывающие, возможно, по иронии судьбы, торопящиеся купить один из немногих доступных в продаже билетов на концерт Белла. Белл ушел из перехода с несколькими долларами, которые кто-то торопливо бросил в его футляр. Из 1070 людей, прошедших мимо, только 7 остановились дольше, чем на минуту, чтобы послушать его музыку. И большинство из них были детьми. Обыватели даже не подумали сойти с привычного маршрута. Что это говорит о нас как об обществе? Журналист газеты The Washington Post Джин Вайнгартен, который написал статью об этом случае, сделал идеальный вывод. Если мы не можем выделить время, чтобы послушать, как один из лучших музыкантов на планете играет лучшие музыкальные произведения в истории, если поток современной жизни оглушает нас так сильно, что мы не видим и не слышим вещей подобного масштаба, что еще мы упускаем в жизни? Что еще вы упускаете, потому что слишком заняты, чтобы остановиться и обратить внимание? Какие радости исчезают из-за стресса повседневности? Почему мы пропускаем прекрасные моменты? Я думаю, что в этом виноваты наши инстинкты. Иронично, что даже те, кто платят $1000 за минуту музыкального концерта, летают в частных самолетах и выбирают абсолютно любую еду, не беспокоясь, смогут ли они наесться завтра, все равно живут с мозгом, застрявшим в режиме выживания. Повседневная жизнь в современном мире погружает нас в нескончаемое состояние занятости, которая не отступила даже посреди самого жесткого карантина. Мы думаем о времени как о ценном и дефицитном ресурсе, словно в сутках постоянно не хватает часов, чтобы сделать все необходимое. Почему так получается? Технологии, возникшие за последние 200 лет, от стиральных машин до доставки еды на дом, дают нам больше свободного времени, чем когда бы то ни было, но мы все равно убаюкиваем себя мыслями о том, что мы постоянно что-то не успеваем. Подумайте о своем распорядке дня. Быть может, вы проснулись сегодня от громкого сигнала будильника, выпили пару кружек кофе, а затем толкались среди незнакомцев на тесной пригородной платформе или провели утро за рулем автомобиля, пробираясь через пробки. Вы едва поспели в офис или на видеоконференцию к 9 утра. Оставалось только надеяться, что никто не заметил вашего опоздания на пару минут. Вы провели день, общаясь с незнакомыми людьми, делая все возможное, чтобы интерпретировать сигналы собеседника, часто не видя его лицо и не слыша интонаций. Вы ушли с работы в 6 вечера, чувствуя тревожность из-за всего того, что не успели доделать, и отчетов, к которым даже не приступали. Вы забрали детей из садика, поблагодарив незнакомых людей, которым вы на целый день доверили заботу о самом ценном, что есть в вашей жизни. И вдруг вам звонят родственники, они решили неожиданно заглянуть и вот-вот будут у вас. Что на ужин? В конце концов, когда все остальные уже спят, вы бездумно листаете ленту социальных сетей, лежа в кровати, чтобы убедиться, что не пропустили ничего важного. К тому времени, как вы, наконец, закрываете глаза, уже почти полночь. Уведомления в телефоне заставляют вас ворочаться в постели следующие 6 часов. И вот раздается будильник. Все повторяется сначала. Проговаривание этих событий заставили меня почувствовать стресс. А ведь я всего лишь говорила, а не переживала все это. Когда-то стресс был стимулом, спасавшим нам жизнь, запуская реакцию «бей, беги, замри». Именно она заставляет нас сражаться с хищником, бежать в укрытие или прятаться в надежде, что опасность пройдет мимо. Но наш мозг плохо различает реальную и воображаемую угрозу. Реальная угроза — это, например, голодный тигр, запрыгнувший в окно вашей спальни посреди ночи. Практически невозможный сценарий в современном мире. Тем не менее, наш мозг не перестает защищать нас от угроз, которые кажутся ему смертельными, и провоцируют реакцию «бей, беги, замри» в совсем неподходящих обстоятельствах, когда мы среди чужих людей или застряли в особенно длинной пробке, или слышим сигнал сообщения, которое требует нашего немедленного внимания. На первый взгляд, наша жизнь стала легче и безопасней, чем у наших предков. Но помешанный на выживании мозг действует так, словно до обеда на нас уже успела напасть целая стая голодных тигров. Наш мозг совсем по-другому воспринимает реальность. В результате он продолжает жить в режиме выживания, не позволяя нам наслаждаться приятными моментами. Скрипичной музыкой в переходе метро или запахом свежеиспеченного хлеба, раздающегося из пекарни. Удовольствие второстепенно по сравнению с выживанием. Поэтому мы ищем вокруг опасности, убежденные в том, что у нас нет времени на излишества. Но упущенные радости жизни — не единственная проблема, которую создают наши устаревшие инстинкты. Наше здоровье и продуктивность тоже страдают от них. Подробнее о воздействии стресса на здоровье и продуктивность. Стресс называют эпидемией 21 века. Почему? Давайте посмотрим, что происходит с нашим телом, когда оно входит в режим «бей, беги, замри», и внутри обрушивается лавина гормональных реакций. Сначала происходит выброс адреналина, что немедленно выражается в дрожащих и потных руках, учащенном сердцебиении, увеличившейся силе. Адреналин — мощный, но кратковременный нейротрансмиттер. Ведь в природе настоящие битвы не длятся долго. Или вы сбегаете от тигра, или становитесь его обедом. Адреналин крайне эффективен в драгоценные первые секунды после обнаружения угрозы. Затем на помощь ему приходит кортизол, главный гормон стресса. Поддерживает реакцию «бей-беги-замри», а также помогает устранить урон, который вы получили от угрозы. Главная функция кортизола — перекрыть доступ к протеинам и дать короткую дорогу к глюкозе, энергетической валюте тела. Во время стрессовой реакции глюкоза дает быструю энергию основным мышцам, которые помогут вам бежать или драться. Она предоставляет энергию, чтобы справиться с травмами, болезнями и инфекциями. Еще одно полезное свойство кортизола — подавление иммунной, репродуктивной и пищеварительной систем, каждая из которых не играет особой роли, когда вы находитесь в стрессе. Представьте себе, что было бы, если бы во время драки, не на жизнь, а на смерть, вы внезапно почувствовали сексуальное возбуждение или голод. Эти отвлекающие факторы полностью устраняются благодаря вашим надпочечникам, которые связывают кортизол с рецепторами, отвечающими за эти реакции в вашем мозге. Все эти хитроумные элементы движутся в невероятно скоординированном танце, чтобы вы могли оставаться в безопасности без необходимости бить тревогу сознательно. Но это и становится наибольшей проблемой, обусловленной тем, что наша система распознавания угрозы не может адаптироваться и научиться отличать повседневные проблемы от смертельно опасной угрозы. Среди обитания наших предков эта лавина была кратковременной и очень редкой реакцией. А современность постоянно бомбардирует нас чувственными стимулами на скорости, которую мы с трудом можем осознать. В результате мы часто оказываемся в состоянии сенсорной перегрузки, что заставляет наш мозг воспринимать буквально все, что угодно, как опасность, от которой нужно спасаться, и вводит нас в состояние стресса. Иронично, что постоянная стимуляция погружает нас в по-настоящему опасное состояние хронического стресса. Постоянный стресс отличается от непостоянных стрессов, которые наши тела приспособлены выносить, тем, что поток кортизола не снижается примерно никогда. Во время краткосрочного стресса кортизол подскакивает, пока угроза не исчезает, а затем возвращается к обычному уровню в течение часа. Если эти стрессы постоянно преследуют вас в течение дня, как это происходит в современности, уровень кортизола все время повышен, что приводит к новому среднему значению, которое влечет за собой жуткие последствия. Например, нам известно, что хронически повышенный уровень кортизола подавляет иммунную систему, оставляя нас беззащитными перед болезнями. Корпорации Америки терпят значительные убытки из-за отсутствия сотрудников на работе по причине болезни. Согласно исследованию Джона Хэнкока, примерные ежегодные убытки составляют $1900 США на одного сотрудника. Траты возрастают на 46%, когда речь идет о подверженных постоянному стрессу сотрудниках, подсчитал Национальный институт охраны труда. Неудивительно, что с приходом пандемии ковида уровень стресса возрос в разы, а вместе с ним затраты на ментальное, физическое и психологическое здоровье. Примерно 88% сотрудников сообщали о среднем или высоком стрессе в опросе, который проводился в апреле 2020 года. 62% заявили, что они потеряли как минимум 1 час продуктивности в день, а 32% — как минимум 2 часа в день из-за стресса, вызванного пандемией. И этот же стресс делал работников более уязвимыми для болезней. Американская психологическая ассоциация связывает хронический стресс с 6 главными причинами смерти — сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, легочной недостаточностью, несчастными случаями, циррозом печени и самоубийствами. Стресс может вызывать даже преждевременное старение. Исследования показывают, что хронический стресс коррелирует с более короткими теломерами, защитными чехлами на ваших хромосомах, которые влияют на скорость старения ваших клеток. Теломеры похожи на пластиковые наконечники шнурков. Они не дают всему шнурку расплестись. Но с постоянно высоким уровнем кортизола теломеры ослабляются. Кроме того, повышенный кортизол снижает нейротрофический фактор мозга — протеин, который защищает клетки вашего мозга. Повышенный кортизол даже связывают с понижением IQ. Когда ваше тело испытывает стресс, оно задействует стволовые клетки, которые подавляют связи с префронтальной корой, а там происходит большая часть высокоуровневых когнитивных процессов. Исследование, опубликованное в 2018 году в журнале «Нейрология», связывало повышенный уровень кортизола с худшими результатами в тестах на запоминание, организованность и внимание. Среди испытуемых, 2000 работников средних лет, не демонстрировавших никаких симптомов, у тех, кто обладал самым высоким уровнем кортизола, чаще всего были заметны физические изменения в мозге, связываемые с ранними симптомами болезни Альцгеймера. Но беспокойство вызывает не только наше здоровье. Наши профессиональные достижения также страдают. В независимых рецензируемых научных исследованиях, опубликованных в 2003 и в 2015 годах, приводились результаты экспериментов, показывавших, что введение кортизола для искусственного вызова стрессовой реакции влияло на способность субъекта замечать ошибки, одновременно увеличивая склонность к риску. Сложно представить лучший рецепт катастрофы на рабочем месте. Участников исследования 2016 года просили решать математические задачи вслух, укладываясь в стремительно сокращающиеся интервалы времени. Когда они отвечали неправильно, раздавался громкий и резкий звук. Испытавшие стресс участники показали значительное снижение таких функций, как внимание, рефлексия, планирование. Ухудшились также способность справляться с задачами и возможность преобразовывать информацию в удобную для восприятия форму. Работа и здоровье страдают из-за стресса. Истощенный стрессом мозг запускает жестокий круговорот, заставляя нас оставаться в режиме выживания. Но мы можем вырваться из этого круга стресса, используя высшие когнитивные функции, чтобы сделать лучший выбор. Времени хватит на неправильное решение. Режим выживания — это что-то вроде внутреннего телохранителя, готового быстро и эффективно среагировать в случае угрозы. Иметь такого телохранителя здорово. Но в нашем случае телохранитель часто путается, выгорает и постоянно дает ложную тревогу, заставляя нас сначала действовать, а потом думать в ситуациях, когда угрозы нет. Мы не сможем решить проблему наилучшим образом, если позволим инстинкту самосохранения управлять нашими решениями. Вспомните свою инстинктивную реакцию на последнюю рецессию в экономике, когда вы спешно избавились от своего инвестиционного портфеля. Или тот раз, когда вы хлопнули дверью, угрожая уволиться после того, как кому-то другому дали повышение. Или тот раз, когда, пойдя на поводу у эмоций, вы открыли ведёрко из Баскин-Робинс, а потом не успели моргнуть, как съели его полностью. Вы сами все понимаете. Это работа вашего инстинкта самосохранения. Вы деретесь, бежите или замираете в случаях, когда на самом деле вам ничего не угрожает. С точки зрения внутреннего телохранителя нас стоит прикрыть, на всякий случай. В результате мы слишком бурно реагируем на события, даже не попытавшись понять, что происходит, или получше разглядеть источник опасности. Может быть, в экономике просто произошел небольшой скачок. Может, вам пора побеседовать с вашим начальством о том, почему вас не повысили. А может, подождать, пока грусть пройдет сама по себе. Вместо того, чтобы использовать высшие мыслительные функции, мы принимаем решение, следуя подсказкам реакционной части нашего сознания, делая скоропалительные выводы, чтобы найти быстрое, а не лучшее решение. Моя хорошая подруга всегда говорит: «Хорошее приходит к тем, кто умеет ждать». Она имеет в виду следующее. Если мы чего-то очень хотим, то мы склонны искать короткие пути и в итоге получаем желаемое, но, скорее всего, в его худшей версии. Порой, когда наш мозг сосредотачивается на выживании, забывая обо всем остальном, результаты оставляют желать лучшего. Если у нас нет шанса осознать происходящее, прежде чем инстинкты перехватывают контроль в ситуации настоящей смертельной опасности, то почему мы думаем, что в повседневных стрессовых ситуациях будет по-другому? К счастью, подавляющее большинство не принимает решения, касающиеся жизни и смерти каждый день. Но опять-таки, наш мозг плохо отличает реальную опасность от воображаемой. Слишком часто это приводит к тому, что мы обращаемся к инстинкту выживания, чтобы быстро и однозначно среагировать на ситуацию. Потому что наши инстинкты были созданы именно для этого. Либо черное, либо белое. Жизнь или смерть. Но полагаться на подобные механизмы — путь в никуда, в сером мире запутанных проблем и сложных решений. Наша способность принимать хорошие решения подавляется при стрессе в основном из-за действия двух механизмов. Первый. Узкий или поспешный процесс принятия решений, который приводит к тому, что рассматриваются не все варианты, или же не все из них тщательно обдумываются перед принятием решения. Второй — фрагментарная оценка, в которой рассмотрение доступных вариантов перестает быть логичным и последовательным, становясь поспешным и неорганизованным, что приводит к предвзятости. Представьте, что босс попросил вас выбрать еду для большого корпоративного праздника. Вы несете ответственность за питание 500 людей, а мероприятие состоится через неделю. Что вы будете делать? Возможно, поищите в Google местный кейтеринг со средней стоимостью и стандартным меню. Если вас торопят, то вы, возможно, сократите варианты выбора до тех мест, где ели раньше. Придет ли вам в голову поискать компании, которых нет в Google или Яндексе? Разузнаете ли вы все о мероприятии? Узнаете ли, что оно состоится под открытым небом, и что логичнее было бы заказать услуги нескольких передвижных вагончиков с едой? Подумаете ли о том, что бюджет не ограничен, а потому заказать лобстеров, которые доставят по воздуху из соседнего штата, не только хороший вариант, но и наилучший? С учетом ограничения по времени, вы, скорее всего, даже не задумаетесь о том, что у кого-то может быть аллергия или что четверть ваших коллег — вегетарианцы А теперь представьте, что мероприятие состоится через 2 часа. И от него зависит, сохраните ли вы рабочее место. Время — это самый сильный провокатор стресса в нашей жизни, и мы сами возвели его в этот статус. Оно сильнее всего ограничивает наш поиск креативных решений. В приведенном ранее сценарии вы будете настолько оглушены стрессом, что просто закажете первый попавшийся вариант. Или, может быть, ваш инстинкт заставит вас замереть, и вы не примете никакого решения. В условиях современного рынка необходимость придумывать новое и быстро возобновлять цикл давит на всех. Вместо того, чтобы использовать время в начале проекта, чтобы замедлиться и оценить ситуацию, мы сразу бежим решать проблему. Я обычно сравниваю это с попыткой переносить воду в решете. Мы так торопимся выполнить задачу, что не задумываемся о том, что с дырявым дном нужно что-то сделать, чтобы задача была выполнена быстрее и эффективнее. В подобной обстановке постоянного давления принимаются одинаково плохие решения. Я сама попадала в эту ловушку несколько раз. Мы с моим бизнес-партнером шутим, что его инстинкт самосохранения заставляет его замирать. Он придумывает 15 разных дизайнов решета с разным материалом для дна, но не применит ни одной из них. А я тем временем без какого-либо плана бегаю туда-сюда, таская за собой сразу несколько решет, из которых вытекает вода. Недавно, когда мы разрабатывали приложение для нашего бизнеса, мой инстинкт самосохранения чуть не привел к катастрофе. Во время бета-тестирования наше приложение получило отличные отзывы, но я тревожилась. В стремлении обеспечить выживание проекта я начала передавать сотни комментариев, патчей, багов, функций и идей, иногда противоречащих друг другу, нашей команде разработки. Как только команда начинала движение в одном направлении, мои указания направляли их в другую сторону. В то же самое время мой партнер создавал новые планы так быстро, как только мог, но к концу дня они становились неактуальными. Вскоре стало очевидно. Наши инстинкты самосохранения заставляли нас ходить по кругу. Нам нужно было замедлиться, чтобы ускориться. Как только мы выделили время, чтобы проанализировать все отзывы вместе, появился четкий и понятный путь. Он создал логичный план, а я смогла начать работу. Совсем скоро команда подстроилась, и вместе мы начали двигаться даже быстрее, чем раньше. Инстинкт самосохранения может повлиять и на то, как мы отвечаем на последствия наших выборов. В 2013 году компания Lululemon, продававшая товары для спорта и активного отдыха, выпустила линейку леггинсов для йоги, сделанных из полупрозрачного материала, в котором женщины чувствовали себя скорее раздетыми, чем одетыми. Продажи рухнули, и всю линейку отозвали из магазинов. Хотя ожидаемый хит продаж, по прогнозам, должен был принести компании 67 миллионов долларов. Тогда исполнительный директор компании, Чип Уилсон, сказал репортеру, что тела некоторых женщин просто не подходят для леггинсов Lululemon. Тем самым он не только пренебрежительно отнесся к большой части женщин, но и дал понять, что компания и не собиралась брать в расчет эту часть аудитории, когда создавала свой продукт. Частенько наш инстинкт самосохранения заставляет нас принимать не лучшие решения. Вот, например, история человека, которого мы назовем Боб. Боб — исполнительный директор компании среднего размера, которая успешно существовала больше полувека. Но не так давно стиль руководства Боба попал под огонь критики. Доходы компании стали проседать, и Боб не смог вовремя адаптироваться к масштабным изменениям на рынке. Сотрудники компании сделали несколько предложений. Особенно выделялся план другого члена руководства — Стива. Сотрудники активно поддерживали план Стива, но Боб публично назвал его слабым и невозможным для осуществления. Несмотря на жаркие споры в совете директоров и данные аналитики, поддерживавшие план Стива, Боб отказался дать ему зеленый свет. Почему Боб принял такое странное решение? Потому что для него это было вопросом не бизнеса, а отношения к нему лично. Все пришло к тому, что он добавил к неудачному решению физический конфликт. В тот же день, когда компания получила данные о самой большой убыли в своей истории, Боб вышел за угол своего офиса и столкнулся со Стивом, в процессе упав на пол. Почувствовав стыд и злость, он вскочил на ноги и толкнул Стива, во весь голос выкрикивая оскорбления в адрес потрясенного сотрудника. Хотя ужасная реакция Боба, очевидно, была направлена не на того человека и, откровенно говоря, могла стать поводом для иска, она дает нам классическую картину действия инстинкта самосохранения. Для Боба Стив стал соперником, вызовом его статусу и позиции в компании. В первобытные времена вызов лидеру означал борьбу не на жизнь, а на смерть. С точки зрения биологии, устранение соперников и поддержание репутации сильного лидера приносит огромные дивиденды. Но если лидер перестает заботиться о своем статусе, остальные могут перестать считать его лидером. Узурпаторы власти крайне редко брали на себя риск оставить предыдущего лидера в живых. Конечно, умом Боб понимал, что его жизни ничего не грозит, но это не остановило его инстинкт самосохранения от совершения ошибок. Когда нашей жизни или делу нашей жизни что-то грозит, мозг возвращается в режим реагирования. У всех нас были моменты неловкости, которые, несомненно, испытал Уилсон сразу после своего высказывания о леггинсах Lululemon. Мы все срывались на наших возможных соперниках или сбегали от проблемы вместо того, чтобы разобраться с ней сразу. Стресс действует не только на слабых или тех, кто не выдерживает нагрузки. Он действует на всех. И нам пора бы придумать, как реагировать на него иначе. Относительность и рассеянный мир. Как же сделать так, чтобы наш мозг давал нам время на принятие лучших решений? Чтобы переписать настройки инстинкта самосохранения, нужно научиться замедлять время. Помните, что время — это человеческий конструкт. А это значит, что на его восприятие каждым индивидуумом можно повлиять с помощью нескольких факторов. Когда Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности, репортеры настолько одолели его секретаршу просьбами объяснить теорию, что Эйнштейн, по слухам, дал ей следующее описание. Когда вы 2 часа сидите в кафе с милой девушкой, вам кажется, что прошла всего минута. Когда вы минуту сидите на горячей плите, вам кажется, что прошло 2 часа. Это и есть относительность. Мы ощущаем время по-разному в разном контексте. Чем больше мы учимся управлять нашим восприятием времени, тем лучше мы можем принимать решения, не зависящие от раздражающих факторов. Восприятие времени часто разделяют на два вида — ретроспективное и перспективное. Ретроспективное восприятие времени — это то, как мы интерпретируем уже прошедшее время, наши воспоминания. Перспективное время, с другой стороны, — это когда мы заглядываем в будущее, что нас ждет впереди, что готовит нам грядущий день, какой следующий аврал нам придется разгребать. Когда мы чувствуем себя занятыми и смотрим вперед, время летит незаметно. Нам всегда кажется, его недостаточно, чтобы сделать все, что нужно. В идеале мы все должны были бы уметь оставаться в текущем моменте большую часть нашего сознательного времени, но наш разум слишком легко соскальзывает в переживания о будущем и воспоминания о прошлом. Забавно, но технологии только увеличивают это ощущение нехватки времени. Психолог Айв Маклафлин в нескольких исследованиях доказала, что зависимость от технологий приводит к неожиданным временным затратам. Когда мы регулярно проверяем ленты социальных сетей и мессенджеры, то думаем, что время проходит быстрее, наше восприятие времени ускоряется. Почти каждый испытывал это. Собирался на минутку отвлечься и проверить сообщение, очнулся через час. Дополнительные исследования показывают, что когда мы верим, что у нас мало времени на задачу, то наши результаты ухудшаются, даже если на самом деле у нас полно времени. Если объединить эти факторы, то получается, что зависимость от технологий создает среду, в которой мозгу постоянно кажется, что ему не хватает времени, и в результате мы показываем себя хуже, чем могли бы. Профессор Джорджтаунского университета Кэл Ньюпорт обращается к этой проблеме в книге «В работу с головой. Паттерны успеха от IT-специалиста», в которой он уделяет особое внимание тому, как важно всем нам найти способ уменьшать поверхностную работу. Поверхностная работа, по словам Ньюпорта, означает, что задачи, не требующие когнитивной нагрузки, как правило, связанные с логистикой, часто выполняются невнимательно. Эта работа не создает новую ценность для мира, и ее легко воспроизвести. Подумайте, электронная почта, сообщения в мессенджерах, посты в социальных сетях. Оказывается, что когда вы решаете на 5 секунд отвлечься, чтобы прочитать входящие сообщения, то тратите куда больше 5 секунд. В среднем у нас уходит 23 минуты, а если еще точнее, то 23 минуты и 15 секунд, чтобы вернуться и полностью сфокусироваться на прежней задаче. Эмпирическое исследование Глории Марк, в котором и были доказаны эти огромные временные затраты, также обнаружило, что отвлекшиеся сотрудники часто пытались потом компенсировать потраченное время, работая быстрее, что вело к большему стрессу, раздражению и снижению продуктивности. Испытуемым в этом исследовании, и, может быть, вам и вашим коллегам, нужно было воспользоваться принципом «фестина-ленте». «Фестина-ленте» — это латинское крылатое выражение, значение которого «поспешай медленно». Мы все слышали о принципе «замедлись, чтобы ускориться», но в постоянно ускоряющемся мире замедление кажется прямым путем к поражению. Ключ к тому, как заставить ваш инстинкт самосохранения работать на вас, а не против вас, скрывается в фестина-ленте. Сделайте что-то с вашим решетом перед тем, как бежать за водой. Верить, чтобы добиться. Искривляем время себе на пользу. Чтобы лучше сконцентрироваться на углубленной работе, тех задачах, которые требуют от вас полноценного внимания, можно попробовать собрать поверхностную работу в четко заданные интервалы времени. Например, разбирать электронную почту строго с 7 до 8 утра. Или с 12 до 13, или с 16 до 17, чем пытаться обработать входящие сообщения потоком. Чем больше мы тренируем наш мозг сосредотачиваться на одной задаче, тем лучше полученные результаты. Исследование, проведенное в Университете Калифорния Ирвин, показало, что средний работник переключается между задачами каждые 3 минуты. А другое исследование продемонстрировало, что 70% электронных писем открываются в течение 6 секунд после получения. Технологические отвлечения превратили наш мозг в неспособное к концентрации решето. И согласно исследованию университета Карнеги-Меллон, Это снижает нашу способность правильно отвечать на вопросы на 20%. Представьте на секунду, что вы запланировали время без технологий, создав возможность для углубленной работы. Если бы вы были абсолютно уверены, что вам хватит времени сделать все, что вы хотите совершить, стали бы вы тогда вести себя иначе? Но можно ли вести себя так, когда ваш мозг постоянно говорит, что времени нет? Только замедлив свой мозг, вы сможете получить ощущение большего количества времени. Когда ваш мозг получает меньше стимулов, кажется, что время замедляется. Последние 5 минут углубленной работы могут дать тот же результат, что 30 минут поверхностной. Оказывается, мы многое можем контролировать в нашем восприятии времени. Мозг тратит огромное количество усилий, чтобы отредактировать события и предоставить вам историю того, что происходит вокруг, и того, как быстро или медленно это происходит, объясняет исследователь в области нейронаук из Стэнфорда Дэвид Иглмен. То, что ваш мозг представляет вам как происходящее в действительности, не всегда является реальностью. Мозг всегда пытается собрать лучшую, наиболее полезную версию происходящего вокруг вас. Другими словами, фокус в том, чтобы перехватить управление и объяснить мозгу свою версию происходящего, что у вас достаточно времени. Мой друг и наставник Арти Айзек приклеил к экрану своего компьютера стикер, на котором написано «Говорит капитан». Это напоминание общаться со своей командой, так как пилоты обычно обращаются к своим пассажирам. Спокойно, четко, без спешки. Нам всем стоит применить эту идею в обращении со своим мозгом, чтобы истории, которые мы рассказываем самим себе, больше подходили современному миру. «Эй, мозг, с тобой говорит капитан. Я знаю, ты пытаешься рассказать мне самую полезную историю, но гораздо лучше будет, если мы отредактируем это кино вот так. Это вырежем, а это оставим». Мы можем увидеть, как наш мозг редактирует важные для нас истории, если вспомним, чем были заняты 11 сентября 2001 года, или когда был убит президент Кеннеди, или какая песня играла по радио, когда вы врезались в другую машину. Большинство из нас хранит ярчайшие воспоминания об эмоционально заряженных ситуациях, потому что в таких случаях наш мозг сохраняет максимальное количество деталей. Если вы выжили в кризисной ситуации, у вашего мозга есть четкое понимание, как управлять вашим поведением в следующий раз, когда произойдет нечто подобное. Мозг создает подробную запись, к которой потом можно обращаться. И чем больше данных вы сохранили, тем больше времени вам понадобится на их обработку. Я называю это явление эффектом матрицы в честь замедленных боевых сцен в одноименном фильме 1999 года, когда главный герой обнаружил, что может просто уклониться от множества пуль, которые грозили убить его. Как же нам обернуть эффект матрицы себе на пользу? Нам нужно научиться осознанно замедлять время в нужный момент. Лучше звоните Салли. Замедлиться в нужный момент. Кто может дать лучший пример подобного навыка, как не те, кто постоянно справляется с опасностью спокойно и контролируя ситуацию? Большинство из нас, оказавшись в настоящей чрезвычайной ситуации, например, посреди пожара или под пулями террористов, полагаются на инстинкт самосохранения и правильно делают. Но что, если вы пожарный или один из врачей в отделении экстренной медицинской помощи? Как эти люди пересиливают свои инстинкты и бегут навстречу опасности? Мастера своего дела в подобных областях много и упорно тренируются, чтобы научиться контролировать свои реакции в чрезвычайных ситуациях, действуя далеко за пределами базового инстинкта самосохранения. Вспомните реакцию капитана Челси Салленберга, или просто Салли, когда его самолет столкнулся со стаей канадских гусей и потерял тягу в обоих двигателях. У Салли не было времени просчитать все возможные варианты или проконсультироваться с экспертным сообществом о плюсах и минусах решения, которое он собирался принять. Ему нужно было действовать быстро. С удивительным спокойствием и скоростью он продумал несколько вариантов, а потом приводнил самолет в реку Гудзон. Он считает, что ему помогли годы тренировок. У Салли было достаточно времени. До рокового полета он проходил подобные ситуации на симуляторах тысячи раз. В его мозг было загружено достаточно информации. «В течение 42 лет», — сказал он потом, «я делал небольшие, но регулярные взносы в этот банк опыта, образования и навыков. И 15 января баланс оказался настолько велик, что я смог снять очень большую сумму. Налётанные Салли 19663 часа полета и постоянные тренировки позволили ему в нужный момент быстро прийти к правильному решению. Но что делать нам, если мы не сталкиваемся на ежедневной основе с чрезвычайными ситуациями, но продолжаем жить с мозгом, который видит их повсюду? Что нам делать? Пожарные, врачи скорой помощи, пилоты самолетов тысячи часов тратят на подготовку к конкретным ситуациям, чтобы эффективно справиться с моментом, который, как все надеются, никогда не наступит. И почти любой этап их подготовки начинается одинаково — сделать глубокий вдох и оценить ситуацию. Мы можем научиться расслаблять инстинкт самосохранения, чтобы мыслить логически перед лицом непредсказуемых ситуаций, с которыми сталкиваемся каждый день. Это можно сделать с помощью замедления времени. Посмотрим на пассажиров на борту самолета Салли. Их мозг записывал невероятное количество данных во время этого ужасающего опыта. В результате, если бы их потом попросили вспомнить произошедшее, они рассказали бы, что полет длился вечность. В реальности самолет взлетел в 15:23, столкнулся со стаей птиц 2 минуты спустя и немедленно потерял оба двигателя. Салли связался с авиадиспетчером, прежде чем направить самолет в Гудзон. От вызова диспетчеру до столкновения с водой прошло всего лишь 90 секунд. Мы обычно чистим зубы в 2 раза дольше. И хотя потом пассажиры могли вспоминать, что инцидент тянулся часами, в тот день в самолете для них, скорее всего, все произошло довольно быстро. В мгновение ока, и все произошло так быстро, подобные слова часто говорят свидетели катастроф сразу после события. Только позднее, когда мозг успевает обработать все данные, мы оглядываемся назад и чувствуем, что время словно растянулось. Так почему бы нам не попробовать сознательно взять контроль над стрессовой ситуацией в момент, когда она происходит? Что если бы у нас была возможность использовать растяжение времени, чтобы справляться с ежедневными всплесками уровня кортизола? Решение. Замедляйте время сознательно, делая что-то новое. Если наше восприятие времени уходит из-под контроля из-за регулярных отвлечений, значит, мы можем попытаться управлять временем, обращая внимание на настоящий момент. Например, в следующий раз, оказавшись в пробке, пересчитайте красные машины, поставьте незнакомую песню, включите отопление на полную, создайте сауну внутри машины или начните танцевать на своем сиденье, призывая попутчика сделать то же самое. Сделайте что-то впервые. Это не должно быть что-то невероятно опасное. Просто что-то, достаточно отличающееся от обыденности, чтобы ваш мозг включил режим записи. Цель — осознавать запись, которую делает ваш мозг в момент, когда событие происходит. Любому второму ребенку в семье наверняка известны последствия утраченной новизны. Например, скорее всего, ваши родители фотографировали ваших старших сестру или брата в 3 раза чаще, чем вас. Не потому, что они больше их любили, а просто потому, что все было для них в новинку. Ваши родители были так рады. «Смотри, Дэвид сделал первый шаг. Смотри, Дэвид первый раз купается. Смотри, Дэвид решил покакать посреди комнаты». Вы слышите горечь? Поверьте, я ее не испытываю. Клянусь, я очень рада быть вторым ребенком и не таким большим изменением в семье. Все могло быть гораздо хуже. Я могла бы быть третьим. Смысл в том, что ваш мозг действует в точности как родители детей, родившихся после первенца. Это все уже когда-то было. Нет никаких причин снова записывать какую-то информацию. Чтобы научиться лучше контролировать свой мозг, вы просто должны заняться чем-то достаточно уникальным, чтобы ваш мозг оторвался от дел и обратил внимание. «О, что-то новенькое. Надо бы записать это на пленку». Когда вы участвуете в новой деятельности, ваши старые нейронные связи прерываются. Ежедневный поток зашкаливающего кортизола и постоянный внутренний нарратив «снаружи все такое большое и страшное» прерываются. Как громкая реклама посреди ночной телевизионной программы, под которую вы задремали. Новизна пробудит вас ото сна, и ваш мозг это заметит. Некоторым из нас, то есть мне, с этим нужна помощь. Так что я пользуюсь простым приемом. Устанавливаю несколько напоминаний на телефон, которые подсказывают мне, что нужно сделать что-то новенькое, чтобы замедлить время. Убедитесь, что планируете эти перерывы вне времени, забронированного под углубленную работу. Когда напоминание сработает, уберите телефон, отойдите от компьютера и отвлекитесь от своего дела. Здорово будет начать с проверки ваших ощущений. Оглянитесь, посмотрите на пейзаж, понюхайте, чем пахнет, прислушайтесь к звукам вокруг. Как вы себя чувствуете? Цель в том, чтобы найти что-то новое. Так ваш мозг научится видеть реальность, а не проекцию реальности. Легко позволить мозгу утонуть в страхе и беспокойстве из-за важного отчета, налогов, что вы откладывали, или проекта, который кажется таким большим, что непонятно, как к нему подступиться. Наш мозг естественным образом опирается на готовые программы, которые говорят «мало времени» или «нас и так ждет неудача, так зачем пытаться?». В такие моменты подобные напоминания помогут увидеть настоящую проблему, заставив выйти из-под гнета инстинкта и позволив вам разорвать старые, давно ненужные нейронные связи. Когда вы чувствуете стресс, найдите время, чтобы обратиться к своему инстинкту самосохранения напрямую, спросив себя, чего я сейчас боюсь? Даю ли я страху остановить меня еще до начала действия? Когда вы прицельно смотрите на историю, которую рассказываете себе, то можете найти в ней множество дыр. Тех, которые, несомненно, помогают нам выжить, но одновременно мешают принимать наилучшие решения и достигать ваших целей. Просто определив источник страха, вы уже берете его под контроль. Это не тигр, и он вас не съест. Новая картина реальности, которую вы нарисуете, поможет вам влиться в процесс, полностью подготовившись к успеху. Отступление от привычной схемы, даже короткие, помогают вам замедлить ежедневные бомбардировки кортизолом, которые вредят вашему ментальному и физическому здоровью. Вместо того, чтобы поддаваться им, вы начинаете воспринимать мир как герой матрицы. То, что ваш мозг воспринимает как непрекращающийся поток выстрелов в вашу сторону, превращается в череду писем на почту, сообщений в мессенджерах и новостных заголовков. Вашему мозгу удается переоценить угрозу и увидеть реальную ситуацию. Вы, наверное, даже не замечали, как сильно вас беспокоили все эти сигналы и окошки. Но теперь у вас есть возможность воспринимать эти звуки сознательно, и вы танцуете под них. Пули падают, абсолютно безобидные, не достигая своей цели. У большинства людей есть способность управлять содержанием своего сознания с помощью простой гигиены ума, говорит клинический психолог и когнитивный нейроисследователь Иэн Робертсон. Когда у вас есть время, делайте паузу, чтобы сознательно посмотреть на окружающий мир и пометить сигналы, поступающие от органов чувств, как доброжелательные или захватывающие. Это поможет вашему мозгу сделать новую запись, которая замедлит ваши ощущения времени. Обратите внимание на мои слова о том, что нужно видеть входящие сигналы доброжелательными. У нас всегда найдется время для пугающих ярлыков. Ведь, как утверждают ученые, исследующие ответственные за эмоции зоны нашего мозга, уровень кортизола и перепады настроения связаны почти напрямую. На самом деле, осознанно добавляя радостные моменты в различные ситуации, мы заставляем наш мозг переключиться с тревожности и страха на более полезные воодушевления и мотивацию. Лайфхаки по замедлению времени. Попробуйте целый день пользоваться вашей неведущей рукой. Например, чистить зубы, наливать чай или кофе, писать сообщения в телефоне. Все бытовые вещи, кажущиеся обыденными, снова станут для вас новыми, особенно если вы попробуете таким образом заняться спортом. Проверьте свои чувства. Оглянитесь, принюхайтесь, прислушайтесь и попытайтесь заметить что-то новое. Измените маршрут до работы или магазина. Добавьте к нему пару неожиданных поворотов. Если вы используете навигатор, попробуйте выключить его и дойти до места по памяти. Если немного заблудитесь, то это здорово. По пути вы будете обращать больше внимания на географические детали, которых не замечали раньше, когда не пытались создать мысленную карту пространства. Улыбайтесь каждый раз, когда видите что-нибудь оранжевое. Съешьте свой обед в новом месте, с новыми людьми, или попробуйте взять что-то, что никогда не пробовали раньше. То, что в обычной ситуации вы бы точно не заказали. Составляйте список хороших вещей, которые случились с вами в течение дня. Они могут быть небольшими. Незнакомец, улыбнувшийся вам на улице. Или собака, поприветствовавшая вас, двигая всем телом. Или запах тротуара после дождя. Вы можете держать этот список в голове, но для большего эффекта запишите его куда-нибудь. Наш мозг приучен искать негативные события, поэтому активный поиск хороших вещей, за которые можно быть благодарным, оказывает благоприятный эффект. По данным нескольких исследований, выходящий даже за рамки эффекта замедления времени. Моя сестра всегда говорила: «Жизнь — это проблема или приключение». В большинстве случаев мы можем выбирать, как и куда направлять нашу энергию — к ощущению тревожности или к ощущению радостного возбуждения. Представьте уровень стресса, который испытали бы мы все, если бы нам пришлось зачитывать негативный отзыв о чужой работе. Эти беседы часто пронизаны тревожностью и беспокойством. Мы позволяем нашим древним страхам взять верх. Что, если меня отвергнут или выкинут из рядов сообщества? Тратя невообразимое количество времени на беспокойство о том, как другие люди воспримут информацию. На самом деле в нашей области только одна история — наша собственная. Мы можем контролировать уровень стресса, выбирая радостное возбуждение, заставляя других с большей вероятностью реагировать на наши слова и действия заразительным позитивом. И благодаря социальной природе людей эмоции вроде тревожности и спокойствия одинаково заразительны. Прежде чем воспринять негативный отзыв о чужой работе как проблему, подумайте о нем как о приключении. Обратная связь всегда ценна. И как нам повезло, что мы можем помочь другим вырасти над собой. Вы начинаете управлять своим инстинктом самосохранения, что увеличивает вашу продуктивность и результаты работы. Все в плюсе. Мы слишком легко игнорируем или пропускаем сознательные действия, которые помогут нам справиться с собой, когда нами овладевает стресс и суета окружающего мира. Общий уровень стресса в обществе продолжает расти с пугающей скоростью. Ирония в том, что мы с вами живем в гораздо более простом и безопасном мире, чем наши далекие предки. Поэтому мы должны управлять своим мозгом, понимая, что среда, в которой мы живем сегодня, требует иных реакций, чем первобытная среда наших предков. Лекарство от бесконечного режима выживания, в который нас загоняет стресс, может казаться контринтуитивным, но оно крайне эффективно. Создайте момент, чтобы замедлиться. Пусть возникнет момент, когда вы контролируете время, а не оно контролирует вас. Перестаньте носить воду в решете. Потратьте время, чтобы найти, увидеть, понять, где находятся дыры и как лучше всего их заделать. Обратите внимание на бесконечную беготню вокруг вас и начните вести себя по-другому. Обновите что-то в вашей жизни. Слушайте музыку, виртуозного скрипача или новые треки с телефона. Оцените опасность осознанно, чтобы ваш инстинкт самосохранения не украл у вас время и не лишил вас умения видеть возможности. Глава первая. Выводы. Инстинкт самосохранения — основа всех остальных инстинктов. В первобытной среде инстинкт самосохранения помогал спастись от смертельных угроз, но в современном мире он вызывает чрезмерное количество стрессовых реакций. Найдите способы применять принцип «Festina lente». Поспешайте медленно, чтобы снизить количество стресса и улучшить вашу продуктивность. Планируйте время для задач, требующих углубленной работы. Ставьте напоминания, чтобы свериться с собой и окружающим миром. Ищите новое, чтобы растянуть время и замедлить течение жизни. Ведите дневник благодарности, чтобы помочь своему мозгу замечать не только плохое. Сознательно оценивайте сигналы стресса, чтобы воспринимать их как приключения, а не проблемы.